50. Закон об оскорблении величия приобретал между тем все большую силу. На его основании доносчик привлек к ответственности внучку сестры Августа, Апулею Вариллу, которая, как он утверждал, издевалась в поносных словах над божественным Августом и Тиберием, равно как и над его матерью, и, кроме того, являясь родственницей Цезаря, пребывала в прелюбодейной связи. Что касается прелюбодеяния, то сочли, что оно в достаточной мере наказуется по закону Юлия, смотри примечание 34. Но оскорбление величия Цезарь потребовал выделить и, подвергнув особому разбирательству, покарать Апулею, если она действительно отзывалась непочтительно о божественном Августе. За сказанное ему Тиберию в поношение он не желает преследовать ее по суду. Примечание 34. Речь идет об изданном Августом в 18 году до нашей эры законе о прелюбодеяниях, согласно которому изобличенные в них карались изгнанием и конфискацией части имущества. Конец примечания. На вопрос консула, каково будет его решение касательно того, что обвиняемая якобы говорила о его матери, Цезарь ничего не ответил. На следующем заседании Сената он попросил, однако, от имени матери не вменять кому-либо в вину слова, сказанные против нее. В конце концов, он снял с Вариллы обвинение в оскорблении величия. Он также ходатайствовал о том, чтобы за прелюбодеяние ей не было назначено чрезмерно сурового наказания, и посоветовал, чтобы, последовав в этом примеру предков, ее выслали за 200 миллиарий от Рима. Страница 67. Прелюбодею Манлию было запрещено проживать в Италии, а также в Африке.